Три зверолова. Три смелых зверолова охотились в лесах. Над ними полный месяц сиял на небесах. «Смотрите, это месяц!» — зевнув, сказал один. Другой сказал: «Тарелка!» А третий крикнул: «Блин!» Три смелых зверолова бродили целый день. А вечером навстречу к ним выбежал олень. Один сказал: «Ни слова, в кустарнике олень!» Другой сказал: «Корова!» А третий крикнул: «Пень!» Три смелых зверолова сидели под кустом, а кто-то на березе помахивал хвостом. Один воскликнул: «Белка, стреляй, чего глядишь?» Другой сказал: «Собака!» А третий крикнул: «Мышь!»